В новогоднюю ночь бандиты Вольного не спали и заказали старому знакомому услугу поздравления от Деда Мороза, а потом позвали его в конфач. Итак, слушаем. Алло, Евгений, это Дед Мороз. А я что-то набираю, не открывается дверь, 201. Ёлки-палки, секунду. Блин, брат же, сейчас, подождите секунду. Так, вот кто-то выходит, сейчас, наверное, мы зайдем. Так. Ой, замечательно, что зашли. В тамбуре сейчас. Угу. Так, мы нашли. Этаж, поднимаетесь? Они же в костюмах. Вы же да, в костюмах, сейчас. Да? Нет, нет, нам надо переодеться в тамбуре там у вас где-нибудь. Блин, а я не знаю, оно мне закрыто. Тут же как бы, типа, ну, секретик. Как бы, ну, у меня в тамбуре... Ну, разберемся, блин, дверь, где переодеться. Сейчас, да, а, ну все, да, вот сейчас. Пока нет, не хватите трубку, сейчас. Вы на лестничную площадку увидите, встретите нас. Да вот сейчас я поговорю как раз с супругой, секунду. Вы на месте в квартире? Да-да-да, конечно, в квартире. Секунду, сейчас. Ты что ты там, блядь, давай быстрее, блядь. Иди сюда. Так. Да, давай, ну, и что ты там? Сейчас я ее, секунду, она подойдет, я вам сразу передам. Алло. Алло, да. Алло. Алло, Евгений, 201-я квартира, да? Да, 201-я, да. Так, ну мы готовы, мы вот около двери. Заходить? Так, около двери, да? Ну, сейчас трубочку не кладите, я трубочку передам кое-кому. А, нет, уже. Да, стучитесь в дверь, и все. Трубочку не кладите только. И... Пожалуйста, передайте такое, знаете, сообщение, типа «Поздравляем, Русик, заходи в конфач». Вот так вот. Чего? Поздравляем? Дальше что? Алло. «Поздравляем, Русик, заходи в конфач». Куда? Алло, ребят. Давай объясню. Ребят, слышно меня? Дед Мороз? Да, слышно. Как настроение? Да. Готовы? Готовы. Мы просто, да, такой сюрприз человеку делаем. Вы, пожалуйста, очень просим, сделайте качественно. Трубочку не кладите, мы должны это слышать. Конечно. Да, стучитесь, потому что он может не открыть, он может спать, он в ночную работает. Стучитесь сильно. Соответственно, открывает дверь человек, и вы хо-хо-хо, да, Дедушка Мороз, там, красный, ну, как обычно, красный нос. Русик, не теряйся, заходи в конфач. Ну, он поймет. Конфач? Конфач, да. Он поймет этот наш сленг. Он сразу поймет, кто его поздравляет. Вот. Так, ну я как бы трубку не могу класть, но в смысле я сейчас, конечно, буду на связи, на громкую поставлю. Просто одной рукой держите телефон, другой рукой, соответственно, стучитесь. Посох можете просто, если с посохом, то поставьте его. Нам важен именно вот, чтобы слышать, как человек обрадуется. Нет, у меня музыкальный инструмент, у меня сопровождение музыкальное, у меня руки заняты будут. А вы, что у вас в руках? Инструмент музыкальный, гусли у меня. То есть две руки нужно, да? Я вначале могу только с телефоном, а потом где-то у нас же как получается, мы заходим. А смотрите. Можем, в принципе, давайте сделаем проще. Я поняла, гусли это очень важно. Давайте сделаем проще. Телефончик к стеночке прислоните, включите на громкую связь. Вот, около двери. Так, еще раз, значит, Русик, поздравляем, заходи в конфач, да? Да. И это он сразу поймет, скажет, блин, ребята мои красавчики. Ну, я хочу, что это очень важно, это дорогой для нас человечек. Просто телефончик поставьте в стеночки, на громкую связь включите. Хорошо. Так. Это сюрприз. Значит, мы звоним, стучим. Сейчас с тобой возьмем. Здравствуйте! Здравствуйте! Откройте, пожалуйста. Открывайте. Дед Мороз со Снегурочкой. Русик, где живет? Русик, где живет? Алло, вы слышите меня? Алло, друзья. Да. Что происходит? Нас прогоняют. Здесь говорят, никакого Русика нету. Начинайте петь, это прикол. Начинайте петь. Сейчас он все поймет. Что петь? Слушайте, это шутка какая-то. Вы над нами, что ли, пошутили-то? В смысле? Это 74-й дом, правильно? Ленинский проспект 74. Ну да. 201-я квартира, да. Заходи в конфач. Поздравляем вас. И музыку. Включи что-нибудь. Ребят, вас зовут как, девушка? Кто со мной на связи? Анжелика. Анжелика. Анжелика? Да, я с вами. Что происходит? Мы стоим, нас не пускают. Так вы ему сказали пароль? Да, сказали, все. Русик, заходи в конфач, он расслышал? Русик, заходи в конфач. Здесь какой-то Сережа. Алло, да. Алло. Да, мне трубочку передали. А, какой Сережа? Здесь Руслан живет. 201-я, правильно? 201-я. Ленинский проспект, 74. Вот, вы правильно приехали. А почему Сережа? Вы ему точно сказали, Русик, заходи в конфач? Он да, сказали, крикни. Повторите еще раз там, три раза. Да. И в дверь стучитесь так, тух. Понимаете? У него, видите ли, день рождения, и у нас Русик, заходи в конфач, это что-то у нас, что-то наподобие сленга. У нас такое общение. Хозяин, нас попросили вас поздравить, 201-ю квартиру, Ленинский, 74. Вы скажите тогда Сережа какой-то. Дайте, пожалуйста. Можете громкую связь включить и трубочку дать хотя бы? Вот я звоню, они дверь закрыли. Они не открывают нам. Пусть откроют. Вы стучите. Они должны открыть. Слушайте, они мне видят. Заходи в конфач. Людмила, заходи в конфач. Слушайте, мы уже крикнули, Евгений. Ну что, вы прикалываетесь, что ли, я не пойму. Да нет, какие приколы, мы серьезные люди. Вы понимаете, что у человека день рождения, он, видите ли, у него настроения нету. Недавно у него умерла тетя. Ну мы крикнули, давайте вы тогда раскроетесь, что ли, позвоните ему, скажите, что мы Дед Мороз и Снегурочкой. Ну что, мы стоим перед дверью, как идиоты. Ага, а подождите, вы точно 201-ю постучитесь? Да. Опишите, пожалуйста, двери, какие здесь двери? Коричневая. Алло. У вас этот WhatsApp есть у вас, да, на этом номере? Нет, WhatsApp нету. А пишите, какие двери, пожалуйста. Замок коричневая. Какой там? А замок, посмотрите, он какой там, с царапинами весь или какой? Обычная дверь, 201-я, кожзамом обитая. Да, а вот замок, как он выглядит? Ну, обычная ручка. А, ну понятно. Нет, я имею в виду замок, именно замок, куда ключик вставляет. Там у него, по идее, должна быть... И мы недавно ломали дверь, и там, ну, получается, замок сломан. Не сломан. Ничего тут не сломано. А, не сломано? Может, дверь напротив, может, вы ошиблись? Все, что тебе нужно, это загранпаспорт, немного денег и желание начать новую жизнь в нормальной стране. Все остальное за тебя сделает эвакуация Джеки Вольного. Поэтому для начала новой жизни пиши на почту вольнов@pranko.com, и я тебя эвакуирую. Нравятся пранки и любишь развлекаться таким образом? Тогда тебе обязательно нужно заглянуть в Конфач, потому что только там ты можешь стать настоящим бандитом Вольного и окунуться в удивительный и головокружительный водоворот событий вместе с другими бандитами. Все необходимые ссылки в описании.